Гринберг убита ими. Это все, что следует пока говорить, чтобы можно было спокойно работать. Не больше мы сообщим и прессе. Медоубэнк хорошо известен. Убийство здесь — сенсация. Я думаю, что в этом я смогу вам помочь, — живо сказала мисс Вулстрот. У меня есть кое-какие влиятельные знакомые, — объяснила она и назвала несколько имен. Среди них были министр внутренних дел, два магната прессы, епископ, министр образования. Она взглянула на Адама. «Вы согласны?» «Да», — быстро ответил Адам. «Мы всегда предпочитаем делать все тихо и спокойно. Вы по-прежнему остаетесь моим садовником, если вы ничего не имеете против. Это дает мне возможность наблюдать за людьми и всем происходящим». Мисс Вулстрон не удержалась и спросила. «Надеюсь, вы не ожидаете больше убийств?» «Нет, нет». «Я рада. Иначе было бы гибельно для школы». Она повернулась к Элси. «Ваши люди кончили работу в спортивном павильоне? Мы сможем уже им пользоваться?» «Конечно. Мы там ничего не нашли, только обычный спортивный инвентарь. В шкафах девочек ничего не оказалось». Инспектор Келси улыбнулся. «Книга с названием «Кандид» с весьма забавными картинками. Дорогая книга». — сказала мисс Вулстрон. «Она была у Жизель Добре, правильно?» Уважение к мисс Вулстрон росло. «Вы не ошибли». «Это не страшно. Кандид — классика. Порнографию я конфискую. Потому-то они и прячут некоторые книги. Могу ли я чем-нибудь вам помочь?» «В данный момент меня интересует только одно. Не тревожит ли вас что-либо в этом семестре? Происшествие или человек?» Мисс Вулстрот молчала минуту или две. Затем медленно сказала. «Ответ будет такой. Я не знаю». Адам быстро спросил. «Вы ощущаете что-нибудь странное?» «Да, именно это. Нечто неопределенное. Я не могу точно указать пальцем ни на человека, ни на какой-то конкретный факт». Она снова замолчала. «Я чувствую, все время чувствую, что я что-то упустила. Это меня мучит». Она кратко рассказала об инциденте с миссис Эбжен и о неожиданном появлении леди Вероники. Адама это заинтересовало. «Поясните, пожалуйста, мисс Вулстрон». Миссис Эбжен смотрела из окна на дорогу и кого-то узнала. «Что же здесь странного? У вас множество учениц. Она могла быть знакома с их родителями. У вас, однако, сложилось мнение, что она была удивлена, узнав человека, которого не ожидала встретить в Медоубинке». «Да, таково мое впечатление». «И затем вы увидели склонную скандалить мать одной из учениц, и совершенно забыли о миссис Эбжен». Мисс Вулстрот кивнула. Она продолжала говорить несколько минут. «Да. А когда ваше внимание вновь переключилось на нее, она говорила о шпионаже, разведывательной работе, которой она занималась во время войны». «Да». Адам продолжил. «Она говорила о ком-то, кого она раньше знала, или, может быть, об одном из ваших сотрудников?» «Едва ли о ком-нибудь из моих преподавателей», — возразила мисс Вулстрот. «Мы узнаем это у миссис Эбжен», — сказал Келси. «У вас есть ее адрес?» «Конечно. Но мне кажется, она сейчас находится за границей. Подождите, я найду». Она дважды нажала на звонок на столе, потом подошла к двери и окликнула проходившую девушку. «Паула, найди и пошли ко мне Джули Эбжен». «Хорошо, мисс Вулстрот». «Я лучше уйду, чтобы не встречаться с девочкой», — сказал Адам. «Она удивится, если поймет, что я помогаю в расследовании инспектору. Потом под каким-нибудь предлогом он вызовет меня сюда. Кстати, спросил Адам, обращаясь к мисс Вулстред. «Вы не будете возражать, узнав, что я немного злоупотребляю своим положением? Мне необходимо быть в дружеских отношениях с некоторыми членами вашего коллектива». «Кем?» «Мадемуазель Бланш, например». «Вы думаете, что она...» «Я думаю, что она скучает здесь». «А...» Мисс Вулстред улыбнулась. «Возможно, вы правы. Кто еще?» «Буду пытаться дружить со всеми», — весело ответил Адам. «Если найдете, что некоторые ваши девочки поглупели и бегают в сад на свидание, верьте, что этого требует расследование». «Вы думаете, что девочки что-нибудь знают?» «Каждый всегда что-нибудь да знает», — ответил Адам, «даже если сам не осознает этого». «Очевидно, вы правы». Раздался стук в дверь. «Входите», — пригласила мисс Вулстред. Запыхавшись, вошла Джули Эбжен. «Проходите, Джули». Инспектор Келси нахмурился. «Теперь вы можете идти, Гудман, и заниматься своей работой». «Я же говорил, что ничего не знаю», — сказал Адам. Он вышел, бормоча под нос: «Гестапо процветает». «Что случилось, мисс Вулстред?» «Я бежала от самых кортов». «Ничего, все в порядке. Я только хотела узнать адрес твоей матери, чтобы написать ей». «Напишите тете Изабелле. Мама сейчас за границей». «Тетин адрес я знаю, но я хотела бы написать об одном деле лично твоей маме». «Это трудно сделать», — нахмурилась Джули. «Мама поехала автобусом в Анатолию». «Автобусом?» — удивилась мисс Вулстред. Джули кивнула. «Ей нравятся поездки. К тому же это дешевле, чем поездом или самолетом. Возможно, она остановится в Вене затем на 2 или на 3 недели». «Понятно. Скажи, Джули, твоя мама никогда не упоминала при ком-нибудь о своей работе во время войны?» «Нет, мисс Вулстред, она никогда так не делает». «Твоя мама занималась разведывательной работой?» «Да». «Маме она даже нравилась. Она ничего не взрывала, не пряталась от гестапо, работала с бумагами, помнится, в Швейцарии или в Португалии», — Джули добавила смущенно. «Она часто рассказывала об этом, но, боюсь, я невнимательно слушала». «Хорошо, Джули, спасибо, это все».